Глава 19. О-о. «Зачем ты это сделала?» — тяжело дыша спросила Люси, когда нагнала Вегу. «Извини, никак не могу не спросить, хотя ты просто супер, и я не сомневаюсь, что у тебя есть фантастически умный план!» Вега раскрыла книгу, чтобы убедиться, что она не сошла с ума. «Да, принцесса в мармеладном замке — вылитая Френ, только огромная». Вега вздохнула, захлопнула книжку и отдала ее Люси. «Тогда ничего другого не остается», — подумала она, вытащила из кармана письмо и перечитала конец. «Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции Негодные земли. Наш адрес — Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. И, пожалуйста, не бери с собой бутылку с горячей водой. Спасибо». Вега сложила листок и снова запихнула в карман. «Что теперь будем делать, Мега-Вега?» — спросила Люси. «Видишь, какое я тебе новое имя придумала?» «Надо узнать, что случилось с Френ. Я отправляюсь в Негодные земли». Вега и сама не поняла, как так вышло, но вскоре они с Люси уже мчались на водосточном экспрессе к Негодным землям. Даже если все это просто глупая шутка, и Вега только выставит себя дурочкой, все равно. Она должна удостовериться, что Френ в порядке. Осталось только убедить Люси сойти в Сереброке. «Следующая станция — Сереброк». Вега повернулась к Люси и улыбнулась. «Давай, кто быстрее до дома?» «Мега-идея, Мега-Вега!» 5 минут спустя. «Выходи ты первый!» «Нет, Люси, сначала ты». «Но ты снималась в битве ведьм, я не могу не пропустить тебя вперед!» Вега попробовала было вытолкнуть Люси из вагона, но тут поезд тронулся. «Следующая станция — Негодные земли». «Супер!» — проворчала Вега, чувствуя, как поезд набирает ход. «Ой!» — пискнула Люси. «Мы пропустили нашу остановку!» Она порылась в рюкзаке и вытащила тоненькую книжку. «Хочешь порисовать? Я только что купила вот такую книжку-раскраску по битве ведьм. Она называется «Нарисуй чудовищные наряды для Эгги Хуф». Это весело!» «Люси!» — крикнула Вега и вышвырнула книжку за борт. «Я собиралась в Негодные земли, и ты теперь едешь со мной!» Люси на минутку задумалась. «Приключение! Хотя оно будет довольно опасное, ведь никто не знает, что там в Негодных землях. Но ты настоящий герой, поэтому с тобой мне ничего не страшно!» И она ласково ткнулась Веге в плечо. «Что?» — вскрикнула Вега. «Никто не знает, что в Негодных землях?» «Да, о них даже стараются не говорить», — беспечно сообщила Люси. «В школе нам рассказывали, что в старину там жили самые злые ведьмы, творившие немыслимые заклинания. И водились такие звери, каких и представить невозможно. А сейчас, если посмотришь на любую карту Водостока, то увидишь там только пустоту, а посередине ведьмочка пожимает плечами». Вега вытащила из кармана письмо. «Странно. Почему тогда здесь адрес в Негодных землях?» «О-о-о!» Люси вдруг принялась копаться в рюкзаке. «Кстати, гляди, что слетело мне прямо в руки, когда мы вышли из Клаттербакса!» «Мечтаешь стать Вегой или хотя бы ее частью, чтобы быть с ней всегда-всегда? Ты видела нашу книгу? Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания. Не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции Негодные земли. Наш адрес — Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. И, пожалуйста, не бери с собой горячий суп. Спасибо». Люси с обожанием посмотрела на Вегу. «Я только об этом и мечтаю!» Вега поерзала. Вагон скрипел и позвякивал. «Значит, 13 Карен рассылают эти письма многим. Может быть, Френ тоже получила такое письмо? Может быть, стоит только загадать желание, как окажешься навеки в Мармеладном замке? Может быть, эти Карен — злые ведьмы Негодных земель?» «Не знаю. «По-моему, вряд ли они злые, раз живут в мармеладном замке», — проговорила Люси, когда поезд подъехал к перрону с покосившейся табличкой «Негодные земли». «Все-таки мармелад такой вкусный! Интересно, кто еще получил письмо?» Поднялся ветер. Вагончики водосточного экспресса покачивались, скрипели и стонали. Казалось, они шепчут: «Выберите любой вид транспорта, только не этот». И тут Вега заметила пятно джема в дальнем конце. «Люси!» — прошептала она и вцепилась в бортик вагона, который заскрипел еще жалобнее. «Джем! Это тот же вагон, в котором мы ехали в Гламбург! Тот самый, который падал...» Вагон еще раз скрипнул и сошел с рельсов. «Так я и знала!» — завопила Вега. И девочки полетели вниз в темноту.